Глава 16. Дертема на сумасшедшей скорости неслась по небу, раскрашенному последними сполохами заходящего солнца. На этот раз Айландиру не надо было скрываться, поэтому он без опасений взял свою. Но даже такая скорость сейчас казалась слишком медленной. Слишком. Как же жаль, что гимназия, будучи военным объектом, запрещала расположение междугородных порталов в непосредственной близости. Приходится терять драгоценное время, добираясь до города. При том, что он понятия не имеет, сколько этого самого времени у него есть и что вообще случилось. Едва почувствовав, что родовая нить, соединяющая их с отцом, оборвалась, Айландир тотчас попытался связаться с домом, но не вышло. Пришлось коротко посвятить в произошедшее Ди и попросить на всякий случай приглядеть за Евой. Мало ли. А в случае необходимости — эвакуироваться, наплевав на все возможные проблемы с учебой. Увы, самой Еве объяснить ситуацию у Айландира не было возможности. Та находилась среди сокурсников, которые могли услышать лишнее, поэтому оставалось надеяться только на Диане. По крайней мере, Ева в безопасности. Гимназия хорошо защищена, и ей ничего там не грозит. А если вдруг что? У Ди есть план эвакуации. Успокоил себя Айл и, заскочив в Дертему, рванул вверх, пронзая облака. Все это время Кейлор стоял на автовызове, но Грейвхолл так и не ответил. Да что там у них произошло? В очередной раз, взглянув на запястье, Айландир ругнулся и, выровняв курс, включил автопилот. Не оставалось ничего другого, кроме как связаться по голосу крови с Жарденом. Эту тайную связь между собой разработали на крайний случай еще предки клана Грейвов, и помешать ей не могло ни одно заклинание. Посторонних посвящали в тайну лишь после клятвы абсолютной верности, и Дворецкий был одним из тех, кто ее дал. Главное, чтобы Жарден еще был жив. Айландир вытащил из отсека для хранения небольшой нож и надрезал ладонь. Прикрыв глаза, быстро сплел заклинание и почти тотчас с облегчением ощутил биение чужого пульса. А спустя мгновение пришел и ответ. «Мой лорд, счастлив узнать, что с вами все в порядке. Что у вас случилось? Не могу связаться с Грейвхоллом», — потребовал объяснений Айландир, а затем ошарашенно ругнулся, услышав: «На нас напали. Помните то современное таранное оружие, после известия о котором ваш отец приказал утроить количество энергонакопителей?» «Багровый молот? Пепел нас атакует?» «Нет, не пепел. Это еще кто-то», — взволнованно ответил Жарден. «Кто, мы пока не знаем, но использовали именно молот. Грейвхолл под блокирующим куполом, поэтому заклинания сканирования, как и заклинания связи, не работают. Первая пара энергонакопителей уже вышла из строя. Сейчас стоим на второй. К счастью, молот уже практически исчерпал себя, так что мы в относительной безопасности». «Если еще раз не ударят», — пробормотал Айландир. «Ясно. Я понял. Что с отцом?» «Лорд Кантергрейв в коме». В мысли голосе Жардена зазвучала горечь. «Сразу после удара багрового молота на него было совершено покушение. В Грейвхолл пробрался убийца, и отец его так просто к себе подпустил? Как такое возможно?» «Мой лорд...» Дворецкий слегка запнулся, но все же продолжил. «Это сделала миледи Архея». Вот тут Айландир разумился настолько, что едва не потерял концентрацию и не разорвал связь. «Мама? Она что, совсем из ума выжила?» «Мой лорд...» Сожаление и волнение Жардена заставили Айландира поморщиться и признать. «Да, да, помню. Она действительно сошла с ума. Ладно, я уже лечу. Скоро буду у Северного портала. Перескочу к Лиире, а там до дома рукой подать». «Будьте осторожны, мой лорд. Мы не знаем, сколько их ожидает по ту сторону, а подмогу вызвать не представляется возможным. К тому же большая часть домена тлена уже находится на Граоне». «Я помню, и один не приду», — зло заверил Айландир. «Свяжусь с союзниками и дадим этим смертникам то, что они так хотят». После чего открыл глаза и потер виски, возвращаясь в реальный мир. «Невероятно. Еще пару часов назад он и помыслить не мог, чтобы нашлись безумцы, которые осмелятся вот так, в открытую, напасть на клан одного из сильнейших доменов. Он и сейчас в это с трудом верил. Все-таки чуйка временами у отца просто демоническая. Только благодаря его предусмотрительности основную часть домена успели эвакуировать на Граон. Там тленники будут в безопасности, ведь у большинства кланов нет такого количества металлида для дополнительных энергонакопителей. А теперь и у врагов не будет. Не зря отец затеял сделку века и заполучил шахты Кристаллин. Отец. Айландер скрипнул зубами. С отцом они никогда не ладили. Характер главы домена Тлена был слишком властным и неуживчивым, да и характер Айландира не отличался покладистостью. Однако в моменты, когда доходило до серьезных проблем, все ссоры забывались, оставляя главное — родственные узы. После смерти старшего брата, вроде Грейвов, их осталось только двое. И повредившийся рассудок матери не оставлял надежды на появление кого-то еще. Двоеженство на Лиире находилось под запретом, а внебрачного ребенка полноправным наследником не признал бы Домен. И теперь, если отец не выживет... Айландир сердито выдохнул, обрывая опасную мысль. Выживет. Он успеет вернуться и призвать эфирную оболочку обратно. Главное, что тело уцелело и находится под защитой. Активацию багрового молота не могли не засечь, а значит, военные уже должны были отреагировать. Нужно просто связаться с союзниками Тлена в Совете и определить план дальнейших действий. Но для начала надо рассказать Ди подробности случившегося и дать отбой на эвакуацию Эвы, а то построение скоро. Айландир потянулся к запястью и активировал Кейлор, а затем недоуменно ругнулся. «Опять не отвечает? Теперь-то что не так?» Он перелистнул контакты и, отыскав Еву, нажал на вызов. Внезапно мир вспыхнул слепящим огнем и взорвался болью, раздирая сознание на мелкие кусочки и закручивая их в воронку душной и колючей тьмы. В Дертеме я пробыла недолго. Та сразу направилась к похожей на утюг Вимане. Минута, и перепуганную меня уже вытолкнули в ангар и потащили куда-то вглубь. Противиться напору лорда Мирса я не могла. Сил даже на то, чтобы идти, едва хватало. Я понимала, что вот-вот умру. И понимала, что ничего не могу сделать. Ничего. Я абсолютно беспомощна. Даже если бы во мне оставались хоть какие-то крохи, силы, все их блокировал ошейник. Он и мою пиявку заглушил. С обреченной неизбежностью я прошагала через узкий коридор, поднялась по лестнице и вошла в почти неосвещенное просторное помещение, чем-то напомнившее капитанский мостик, с такими же огромными панорамными окнами. «Девушка доставлена, мой лорд», — произнес мой конвоир. «Благодарю, Мирс», — произнес знакомый голос, и навстречу из темноты выступил «Лорд Баллар». Не сдержавшись, хрипло выдохнула я со смесью растерянности и невероятного облегчения. Родственник, впрочем, не удостоил меня и взглядом. Сначала кивком отпустил рыжеволосого лорда Мирса и проследил, как закрывается за ним дверь. Только потом подошел ближе и, хмуро оглядев, коротким взмахом руки заставил ошейник с тихим щелчком раскрыться. Металл скользнул вниз и со звяканьем упал на пол. Чувствуя, как к горлу подкатил комок слез, я обхватила себя руками, выдавив «Спасибо». Резкая пощечина заставила пошатнуться и прикусить язык. «Ты что творишь, идиотка? Зачем раскрылась?» С холодной яростью прошипел лорд Баллар. «Ты хоть понимаешь, что всех нас под удар поставить могла?» «У меня не было выбора», — пролепетала я. «Там бы погибло много людей и Дархатов». «Да плевать! Хоть бы все попередохли!» Снова оборвал он. «Себя бы спасла, и ладно. Твое счастье, что Дамиана здесь нет. Он созывает экстренное собрание совета и заодно пытается выяснить, кто слил новейшую разработку багрового молота радикалистам. Клан Мирс, безусловно, нам предан, так что я смог скрыть участие Леард в твоем аресте. По официальной версии, тебя уже везут в казематы совета». «А суд?» — осторожно уточнила я. «Суда не будет. Мирс сообщит о твоей смерти при попытке побега, так что, считай, легко отделалась», — бросил лорд Баллар. А вот мне из-за твоей дурости надо будет придумать достоверную историю с подлогом и подменой в нашем клане. Твари склонны к мимикрии. Все это знают, отец». Внезапно насмешливо произнесли из-за спины. «И, к счастью, у нас есть Яна». Я резко обернулась и увидела входящих Александра и... себя. Рост, телосложение, черты лица. Я словно смотрела в зеркало. Мы различались только одеждой и прическами. На Яне было струящееся темно-синее платье с декольте, усыпанным бриллиантами, а волосы острижены в каре. Хотя разница между нами, пожалуй, все-таки существовала. Несмотря на то, что Яна была блондинкой, оттенок холодной лаванды в ее волосах отсутствовал. Яна разглядывала меня с тем же жадным любопытством, что и я. Вот только кроме любопытства, во взгляде девушки проскальзывала легко уловимая неприязнь. Меня она сильно не любила. Хотя как раз это неудивительно. Вряд ли на месте Яны я чувствовала бы что-то другое после продолжительного промывания мозгов Александром. К тому же, если бы конкурентка закрыла мне доступ к родовому хранилищу. М-да. Неудачное знакомство вышло. А ведь она фактически моя сестра-близнец. «Да, к счастью», — тем временем откликнулся лорд Баллар, прерывая наше молчаливое взаимное разглядывание. «И, к счастью, организм Яны еще не получил полноценного воплощения изменчивой. В ней увидят лишь сильную дархатку. И только, что нам на руку. Предъявим совету Яну и скажем, что стужа подло использовала ее личину. Ты ведь подтвердишь версию о собственном пленении коварной тварью, девочка?» Та широко улыбнулась и кивнула. «Безусловно. Вот и голос у нее не мой, чуть выше и пронзительнее». «Значит, с этой проблемой разобрались». Лорд Баллар удовлетворенно кивнул. «Теперь осталось выбрать удачную возможность и вывести тебя с Виманы куда-нибудь в нейтральное место. Александр, займешься этим». «А почему не в земли клана сразу?» — удивился тот. «Нападение вряд ли повторится, да и не страшно оно нам. Дело не только в нападении. Возможно, придется приглашать Камерана и еще пару кланов из Совета доказывать нашу лояльность». Лорд Баллар поморщился. «Я же напряглась. На вас тоже напали?» «Да. Идиоты додумались бить пепел их собственным оружием», — ответил Александр презрительно. «Неужели реально думали, что у нас нет его нейтрализации? Уж кто-кто, а мы были в курсе разработок клана Камерана и обезопасились первыми. Отраженный молот обратил нападающих и пару миль вокруг в угольки. Нам и напрягаться не пришлось». «А на сам клан Камерана нападения не было?» «Нет. Видимо, уже не рискнули. Но Дамиана и без того досталось. Он, как узнал, куда еще, кроме нас, молот ударил, аж побелел весь. Небось, молится там, чтобы сын успел спрятаться в убежище». Александр фыркнул. «Не успел», — отметила я. «Что?» «Нам с Алланом не повезло. До убежища мы добраться не успели». «Тогда как вы... хочешь сказать, твой щит выдержал удар багрового молота?» «Да». Во взглядах обоих мужчин промелькнуло удивление. Такого они явно не ожидали. «Сильная девочка», — задумчиво пробормотал лорд Баллар. «Но когда мы появились, ты держала щит против нападающих. С момента первого удара прошло не менее получаса. Это слишком долго даже для тебя. Резерв ведь не бесконечный. Откуда столько сил, крошка?» Александр вопросительно изогнул бровь и улыбнулся своей особенной тягучей улыбкой. «Так что я поняла. Ответ он уже знает». Поэтому вздернула голову и признала. «Забрала у одного из нападавших». А вот только признание вызвало не очередную отповедь, а неожиданную похвалу. «Умница», — довольно протянул он. хоть что-то сделала правильно. И тем не менее, я все равно не понимаю, как ты смогла держать щит так долго», — протянул лорд Баллар с сомнением. «Я видел заклинание в действии. Оно достаточно сложное, а у тебя даже времени для тренировок толком не было». «Что ж, кажется, пора признаться еще кое в чем. Зато у меня есть это». Я выразительно улыбнулась и подняла руку, активируя искоритов. Секунда ошарашенного молчания, и помещение наполнилось дружной руганью. «Ну ты и тварь!» — выдохнул Александр. «Как все мы!» — парировала я. «Так, вторые искориты, как я понимаю, тоже не уничтожены. Где они?» Лорд Баллар мрачно уставился на меня. А вот во взгляде Александра вспыхнуло осознание. В два шага оказавшись рядом, он схватил меня за плечи и встряхнул, с ненавистью прошипев. «Только не говори, что у того мальчишки!» Не сказала. Просто улыбнулась еще шире. «Лживая стерва!» «Наши чувства взаимны», — заверила я. Пальцы мужчины на миг сжались сильнее, а затем в голове неожиданно прозвучало, наполненное яростным жаром. «Как же я тебя хочу! И не только убить!» Сдержаться и не вздрогнуть оказалось сложно, особенно после воспоминаний о том, что Александр со мной уже едва не сделал. Но я все-таки смогла не выдать собственный страх. Встретила пылающий взгляд прямо и напомнила. «У тебя есть собственная копия Ариэтты. Тебе мало?» «Она другая. Не такая, как ты», — прозвучала в ответ. «Ты особенная. Единственная, которая мне отказала. На кой дашь тебе тот тленник? Он даже половины не сможет дать из того, что мог бы я». Ненависть и желание, исходящие от Александра, стали почти физически ощутимыми. Горячие пальцы скользнули на затылок, зарываясь в волосы и фиксируя голову. Сам он теперь неотрывно смотрел исключительно на мои губы. «Мне и половины более чем достаточно», — ответила я, судорожно пытаясь отыскать повод прекратить этот разговор. К счастью, вместо меня это сделал лорд Баллар, с досадой махнув рукой. «Ладно, вернемся к искоритам позже. Сейчас я хочу знать, где Алан. Он должен пообщаться с Яной и подтвердить лично, что она не Ева». Александр с неохотой отстранился и активировал кейлор. Я с облегчением выдохнула и прислушалась. Мне тоже хотелось узнать, что с пепельником все в порядке. Однако невидимый собеседник Александра никакой информации предоставить не мог. Алана Камерана до сих пор не нашли. Ни живым, ни мертвым. «Так...» Лорд Баллар нахмурился и посмотрел на меня. «Ты что-нибудь знаешь?» Отрицательно качнула головой и нервно пояснила. «Нет. Алан до последнего находился рядом, но потом я отвлеклась на помощь командору и щит, и уже ничего вокруг не видела». Теперь посерьезнел и Александр. «Поисковикам немедленно начать розыски Алана Камерана», — жестко приказал он в кейлор. «Разверните поисковую сеть, если понадобится, по всей Иаре. Мне нужен этот мальчишка». Потом покосился на меня и добавил. «И пришлите кого-нибудь с ужином». Несмотря на позднее время и тот факт, что мы находились на военном корабле, последние требования исполнили быстро. Не прошло и нескольких минут, как появился мужчина с подносами, заставленными тарелками, салатниками и соусниками. Быстро сгрузил все на стол, затем развернулся и почему-то остановился, глядя вперед остекленевшим взглядом. «Словно под принуждением», — мелькнула мысль. А потом я вдруг поняла, что так оно и есть. Кто-то из моих родственников действительно подавил волю этого человека. Но едва задалась вопросом «зачем?», как лорд Баллар кивком указал мне на мужчину и произнес: «Пей». «Что?» — не поняла я. «Выпей его. Ты выглядишь ужасно. Тебе надо восстановить силы. И только обычной едой тут не обойтись. А еще декаду ждать времени нет. Вот теперь поняла и растерянно уставилась на лорда Баллара. Но я почти себя не контролирую, тем более в таком состоянии. Этот человек может сильно пострадать или даже погибнуть. И что? Нам это только на руку. Предъявим тело во время доклада о твоем побеге. Равнодушно произнес Александр. Я вновь посмотрела на безучастно стоявшего мужчину, которого буквально приговорили к смерти. К горлу подкатила тошнота. «Не могу», — с трудом сглотнув, выдавила я. «Ты?» — Александр скривился. «Брось, кому ты рассказываешь? После того, как питалась наследниками доменов, и даже мной, а буквально полчаса назад и вовсе кого-то убила?» «Это была случайность, и у меня не было выбора, иначе он убил бы меня». «Думаешь, если этот парень очнется, он тебя пощадит?» — хохотнул Александр. «Можем проверить». «Ева, не будь дурой, они ведь все достойны смерти», — внезапно выдохнула Яна. «Эти сволочи убивали нас и продолжают убивать. Если бы тебя сейчас не спас лорд Баллар, ты ведь уже была бы в руках совета. Или тебе понравилось в кандалах?» Вспомнив арест, ошейник и неизбежность казни, я вздрогнула. Заметив это, Яна тотчас торжествующе воскликнула. «Не понравилось. Тебе было страшно, и я это понимаю как никто. Так почему ты упорствуешь? Ты уже защищала свою жизнь. Так что останавливает на этот раз? Тебе нужно восстановить силы. Зачем упрямишься-то? Из принципа? Только потому, что решение предложила буря?» «Да», — не выдержала и я тоже. «Потому что решения бури всегда радикальны и требуют жертв. Наверняка можно найти другое». «Какое? Забиться в угол и ждать, как это сделала Ариетта?» Глаза Яны яростно сверкнули. «Ты ведь читала ее послание, не могла не читать. Единственное, что нужно было для победы в тот раз — объединить домены. Но Ариетта, эта тупая принципиальная баба, из-за своей гордости не пожелала уступить и принять подчиненное положение второй жены. Вместо этого закрылась в своей скорлупе и сидела. Ждала черт знает чего, пока буря гибла. А ведь сразу было понятно, что, когда бурю добьют, примутся и за нее. Никто ее не пощадит. Именно это в итоге и случилось. Чтобы спасти хотя бы наследника, Орту пришлось пожертвовать собственной женой. А мы так и вовсе из-за нее вымерли всем доменом. И сейчас стоим тут только благодаря буре. Так что Ариетта — идиотка. Мне даже стыдно, что мое тело — ее копия. Я не хочу быть такой же дурой. И ты не должна. Только вместе мы сможем действительно стать сильными и заставить остальных с нами считаться. А в одиночку, обессиленной, не победить. Яна была фанатично предана Буре. Я знала это и раньше, а теперь убедилась в этом окончательно. Она была готова оправдать любые их действия, несмотря ни на что. Однако последние слова девушки все же меня зацепили. Как бы то ни было, в нынешнем состоянии я действительно ни на что не способна. И на ногах едва стою. С сомнением посмотрела на неподвижного мужчину снова. «Ведь у меня уже несколько раз получилось контролировать свою пиявку. Так что мешает сделать это опять? Как тогда? С отцом Айландира?» Глубоко вздохнув, медленно подошла к мужчине. Скользнула пальцами по его руке. Сжала и прикрыла глаза, отпуская ту, другую часть себя на свободу. И пошатнулась от хлынувшего потока силы. Изголодавшаяся пиявка, не видя ни сопротивления, ни опасности, рванулась вперед, несмотря на все мои внушения. Она хотела жить и брала жизнь жадно, как изголодавшийся до предела зверь. За те мгновения, пока я судорожно пыталась вернуть контроль, мужчина оказался практически опустошен. Титаническим усилием я все-таки заставила себя отпустить его руку и, тяжело дыша, открыла глаза. Вздох облегчения вырвался из груди сам собой. Живой. Я успела. «Все-таки пожалела», — с досадой констатировал Александр. «Яна?» Та кивнула и скользнула к покачивающемуся точно пьянице мужчине. Оттиснув меня, уверенно коснулась губами его губ. Я почувствовала вновь всколыхнувшуюся силу. Миг, и тот упал на пол уже бездыханным. Яна его убила. «Зачем?» Я с изумлением и болью уставилась на обоих. «Я уже объяснил. Нам нужны доказательства твоего побега», — скучным голосом напомнил Александр. «Скотина!» — с яростью выдохнула я. «Ненавижу!» В ответ меня наградили широкой улыбкой. «Как ты там говорила? Наши чувства взаимны?» А лорд Баллар подключил Кейлор и потребовал: «Мирс, зайдите». Рыжеволосый военный появился на пороге почти тотчас и, едва завидев на полу бездыханного мужчину, понятливо уточнил: «Избавиться от тела? На этот раз нет». Лорд Баллар отрицательно качнул головой. «Тело нужно перенести на тюремную Диртему. Осторожно, так, чтобы никто не заметил. И потом предъявить в качестве доказательства о попытке побега стужи». «Принято». Лорд Мирс кивнул. «Заодно, если позволите, я хотел бы доложить о результатах поиска наследника Камерана. Уже получили данные? И где он?» Лорд Баллар и Александр с интересом посмотрели на него. Что уж, даже я замерла в напряженном ожидании ответа. А ответ оказался неожиданным. «Его нет». «Мертв?» «Нет. Тела физически нет на Иаре. Ни живого, ни мертвого», — ошарашил рыжеволосый военный. «Мы предполагаем, что нападавшие при отступлении забрали его с собой». «Даш!» Лорд Баллар с досадой ругнулся. «Их портал рядом с Грейвхоллом еще не уничтожен. Можно попробовать пройти по нему», — предложил лорд Мирс. «Весь вопрос в том, стоит ли оно того». «Погодите», — взволнованно перебила я лорда Баллара. «На Грейвхолл тоже напали?» «Да. Кроме нападения на нас и на гимназию, багровый молот врага ударил по Грейвхоллу», — подтвердил лорд Мирс. «Потрясающая наглость, кстати. Я под впечатлением», — прокомментировал Александр. «Что с ними?» «Без понятия». Он пожал плечами. «Ни наш домен, ни наша проблема. Пусть Кантер сам ее решает». «Но он не сможет. Лорд Кантер в коме и...» «Кантер тленник при смерти?» Александр аж в ладоши хлопнул от избытка чувств. «Да сегодня не день, а праздник какой-то. Узнать бы, кто его нам устроил. Даже жаль, что это не мы. Подохнет, туда ему и дорога. Обезглавленный тлен, да без нашего участия, это королевский подарок», — согласился с ним лорд Баллар. «Но не я. Айландир ведь тоже там», — воскликнула я, на сей раз готовая умолять о помощи, но... «Боюсь, вынужден разочаровать вас, леди», — произнес лорд Мирс. «Но его там нет». «Как нет? Айл вылетел туда еще час назад». «Обследуя окрестности в поисках оставшихся врагов, наши люди обнаружили обгорелые остатки его диртемы. Ее разметало на сотню метров. Сожалею, леди Айриш, но Айландер-тленник мертв».